457. Духотворчество есть самое мощное притяжение сил. Вокруг зерна группируются различные частицы, которые объединяются одним и тем же огненным притяжением. Каждое начинание может существовать лишь этим огненным притяжением, потому мощь иерархии есть тот великий магнит, который все держит в сцеплении и расширяет все возможности. Принцип иерархии заложен во всех жизненных проявлениях. Принцип иерархии ведет весь космос. Так духотворчество насыщает огнем все проявления пространства. Символ великого водительства заложен в космосе.